ТАСС, китайский Синьхуа и сайт Синьхуа Вань, японской Кёто Цусин, 2 ноября передавали ответы представителя Министерства иностранных дел КНДР на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что заместитель госсекретаря США придирается к мерам Корейской Народно-Демократической Республики по укреплению самооборонных сил ядерного сдерживания.